Глава 57. История прошлого. Слова матери шокировали Ричарда. Он даже представить не мог, что его родная мама, самый близкий человек в жизни, была виновна в смерти родителей друга. Та самая трагедия, произошедшая более 10 лет назад, случилась по приказу королевы Орфея. Именно эта женщина, что сидела перед ним, несла груз ответственности за те смерти невинных людей. «У меня были на то причины», — тут же произнесла королева-мать, видя замешательство сына. «Они и сейчас есть. Ты знаешь, что я тоже Даркнесса. Наш древний род Софитас всегда был слабее Каслроев. А все потому, что они чаще всего обладали еще и даром прорицателей. Два дара — это большая редкость. Но в мире рождались и такие избранные, что могли владеть всеми тремя дарами богов. Герх Софитас — наш дальний родственник. Он не Даркнесс, как ты, но у него очень сильно развиты некие способности. Еще в молодости я познакомилась с ним». «Его знала и мать Гайнера», — пояснила Лиретта Марджери. «Даркнесс из рода Каслроев боялись всегда и все. Они были истинными детьми смерти, оружиями богов. У Даркнесс когда-то была своя гильдия, но она распалась из-за того, что в свое время была объявлена охота на темных магов. Слова женщины были сухими, на ее лице не было ни единой эмоции. Ричард Марджери был поражен признанием матери и ее последующими словами. Это были не просто слова, а целая история прошлого. Прошлого всех Даркнесс, двух древних родов. «Поэтому я тоже скрыла свой дар от твоего отца и от тебя, несмотря на то, что он был всегда слаб. В свое время я стала королевой Орфея. Твой отец любил меня, а я его. Однажды, незадолго до твоего рождения, я повстречалась с вестником смерти», — неожиданно сказала королева, прикрыв на миг глаза. «Он сказал мне, что мое единственное дитя умрет от руки белой демонессы. Его слова были пророческими. Я знала тогда, что они точно исполнятся. Я очень долго не могла родить твоему отцу наследника, а когда узнала, что была беременна, испугалась». Голос темноволосой женщины дрогнул. Она помнила те дни, как вчера, и слова мужчины, которые запали ей в душу. Молодой король Орфея молча слушал мать, не перебивая ее. «Ты был очень долгожданным ребенком, но твоя смерть страшила меня. Я нашла выход. Герх Софитас помог мне, ведь он ненавидел Даркнесс из рода Каслроев за их силу и могущество. В то время я была очень хорошо знакома с королем теней, отцом Шалисы Стронской. Он был влюблен в меня, и это было только на руку. Вот как тени стали работать на меня. Твой отец не знал даже то, что мои тени по всему континенту искали Каслроев и убивали. Это был вынужденный приказ. Все из-за тебя, Ричард». Последние слова Лиретты были полны отчаяния. Она медленно подняла глаза на сына, лицо которого побледнело. В его синих очах была бездна ужаса и шок от услышанных слов. «Разве стоит моя одна жизнь всех убитых тобою, Даркнесс?» Проглотив к горлу подступивший ком, спросил Арт, сжимая кулаки от осознания ужасной правды. «Ты не понимаешь меня!» — тут же воскликнула женщина. «Я мать и на все готова ради собственного сына! Я думала, что еще до твоего рождения уничтожила всех Даркнесс из рода Каслроев. Но когда ты родился, прорицатель твоего отца напророчил твою смерть. Я была в ужасе, несмотря на счастье. Тебе все еще грозила смерть. И тогда я продолжила искать при помощи теней последних Даркнесс. Их было не так сложно найти, ведь у всех у них была одна отличительная черта. Ричард знал, о чем говорит его мать. Белоснежные волосы, как первый выпавший снег осенью, подтвердила Лиретта Марджери. Я думала, что избавилась от всех, но однажды к нам во дворец пришла семья Реванс. Мариетта Каслрой, моя бывшая подруга, о которой я позабыла на время, вышла замуж за Винса Реванса и родила ему сына, как оказалось, в один год вместе со мной. Я боялась, что она может стать той самой убийцей из пророчества. Винс был слабым прорицателем, как я узнала позже от Мариетты. Ее сын, Гай Реванс, не обладал даром Даркнессы. В последний раз, когда Мари и Винс посещали дворец, они ждали пополнения. В тот раз они должны были умереть первый раз. Но, видимо, Мариетта чувствовала, что смерть шла за ними по пятам, потому они скрылись. Несколько лет я искала их, пока однажды Винс Реванс не попросил приютить Гая, ссылаясь на то, что он будет хорошим другом и верным подданным единственного наследника Орфея. Гайнер не представлял для тебя угрозы, потому я дала согласие. Вот так Гай оказался во дворце. Марджери прекрасно помнил тот день, когда у него появился друг, лучший и единственный по сей день. Гайнер не был закрытым мальчиком, потому легко и быстро нашел общий язык с принцем Орфея. Их покои находились рядом, потому они часто играли и болтали по вечерам обо всем на свете. Гай любил рассказывать о своей маленькой сестренке, которую он очень любил и поклялся защищать. Ричард помнил рассказы друга о белоголовой девочке, что напоминала ангела, но никогда ее не видел. Спустя время мне стало известно, что вторым ребенком в семье Реванс оказалась девочка, и тогда мое сердце забило тревогу, потому что именно это дитя являлась последней в своем роду. Дальше ты знаешь. Тени убили всех, кто был в том доме, где жила семья Реванс, в городе на окраине Орфея. Знаменитый пожар, о котором слышали многие. Молодой король почти не дышал, впитывая слова матери, как губка, но зато чувствовал злость и ярость за горе друга, который пережил такую трагедию, потеряв всех. Подумать только. Королева Орфея строила козни против Даркнесс ради самого Ричарда. А ведь не будь пророчества, родители Гайнера и Элариэль остались бы живы. Гай должен был остаться последним в роду Реванс. Я была спокойна, пока твой отец не умер, а его прорицатель вновь не заговорил о старом пророчестве. Продолжила Лиретта рассказывать горькую правду, что так хотел знать ее сын. Мои поиски Даркнесс вновь возобновились. Однако меня также тревожила гильдия убийц, в которую входила знаменитая на всем континенте убийца королей. Ее я тоже боялась, ведь ты стал новым королем Орфея. Отбор был тоже ради твоего спасения. «Ты хотела моего наследника», — жестоко сказал Арт, делая глубокий вдох. Неожиданно в глазах матери проскочила искра некой победы. «И, насколько известно мне, твоя жена ждет дитя», — довольно произнесла женщина и улыбнулась. «Что?» Эта ночь была полна потрясений и новостей. От плохих до хороших. Королева Лиретта ни о чем не жалела. Она практически получила все то, что хотела. «Софелия не говорила тебе, но ей уже второй день плохо. Мои личные лекари взяли молодую королеву под свой контроль. И несколько часов назад мне принесли приятные новости. Она беременна, и ты скоро сам станешь отцом». «Это не смешно!» «А кто шутит? Ты отлично постарался в вашу брачную ночь. Ну и мои специальные травы тоже. Твоя супруга беременна наследником Орфея, и, возможно, теперь ты сможешь понять меня. Ведь тебе тоже захочется защитить свое дитя, как я это делаю уже несколько лет». «Ты совершила множество убийств», — ответил Арт. «Ты ничем не лучше членов гильдии убийц, мама. Даркнессы тоже были людьми и остаются ими». «Ты говоришь мне это после того, как сам влюбился в одну из них», — цокнула мать Ричарда, перестав улыбаться. Марджери вздрогнул. Все это время он отвергал чувства к Даниэле Гивенс, пытаясь увлечься с Офелией, но его мать все равно узнала об этом. Она была права. Арт все еще любил Эллу, как бы сильно он ни ненавидел ее. Их встречи, разговоры и прогулки все еще были свежи в его памяти. «Я знаю, что Ариэлла Андерсон, которая смогла запасть тебе в душу, была самозванкой. Мои личные тени доложили мне о том, что она далеко не аристократка и, более того, является убийцей. Но только я не успела до нее добраться во дворце, ведь та паршивка вовремя сбежала. Герх разузнал, что именно Даниэла Гивенс, имя которой ты часто произносишь во сне и во время соития со своей женой, на самом деле является самой знаменитой убийцей королей на всем Карите. А в придачу к этому родной младшей сестрой твоего друга, Гая Ревенса, которая должна была умереть вместе с родителями много лет назад, но осталась жива». Голос матери короля стал жестким и твердым. Ее глаза потемнели. Злость и ярость на ту, что ускользнула от нее, были огромными. Лиретта желала смерти той, что должна была отнять у нее сына. «Как именно? Все еще для меня загадка». Об этом женщина думала не первый день. «Я знаю, кем она является». «Я не дам какой-то девчонке с улицы отобрать у меня единственного сына», — сорвалась королева-мать. «Я убью ее раньше, чем она доберется до тебя. Я уже начала свой план воплощать в реальность. Думаю, ты знаком с бесом, более известным как пес. Он уже неделю как находится в королевской темнице. Его пытают». «Зачем?» «Он приманка для той, что решила, что может убить тебя. Вот только я смогу обыграть судьбу и богов. Я убью всех, кто захочет уничтожить тебя, сын мой, любой ценой». «Ты говоришь, как сумасшедшая». В голосе молодого правителя проскользнула нотка страха. «Это все делает со мной материнская любовь. Это все из-за тебя». Слова матери били по нему больнее, чем острие ножа резало плоть. Арт все еще не мог принять, каким монстром стала его родная мать, что подарила ему жизнь. Он вновь заглянул ей в глаза и тихо произнес: «По твоей вине умерли даркнессы. Может, именно из-за тебя боги хотят моей жертвы? Может, они так мстят тебе?» «Я думала об этом», — честно призналась Лиретта. «Но кто я такая для них? Не думаю, что им есть дело до меня. Возможно, тут замешано что-то большее, что-то более всевышнее. Сила, могущество, власть». «Ты все равно боишься их гнева», — утвердил Ричард, видя реакцию матери на свои слова. Она нервничала, хоть и пыталась это скрыть от него. «Конечно, ведь защищая тебя, я пошла на страшные вещи, очернила свою душу, продав ее смерти. Но им мало. Богам всегда будет мало. Они алчны и выше всех нас». «Мне плевать на них», — отрезал король. «Ты все равно поступила ужасно. Как я могу теперь тебе доверять, мама? Ты убила семью Гая. Его мать была твоей подругой. Ты монстр! Я не желаю тебя больше видеть». Сейчас он был королем, а не сыном. и выносил свой вердикт. Его голос стал тверже стали. «Я разочаровался в вас, Лиретта Марджери». Больше он не хотел ее видеть и потому ушел, оставив родную мать наедине со своими мыслями. Королева Марджери разбила вазу, швырнув ее в стену, когда поняла, что потеряла доверие сына. Он видел в ней чудовище и был прав. Она была виновата в трагедии его друга, но все ради благой цели. Лиретте было все равно на мелочи, лишь бы ее сын жил долго и счастливо. К своей матери Ричард приставил стражу, запретив ей покидать покои. Их разговор все еще был свеж в памяти. Гай был вправе знать правду, но Ричард боялся его потерять. Снова. Вернувшись в личные покои, он увидел спящую супругу на кровати. Он смотрел на нее и невольно вспоминал о Даниэлле, которую желал видеть возле себя всю жизнь. По словам матери, новая королева Орфея ждала наследника. Он подошел к своей супруге, поцеловал ее нежно в лоб, а потом тихо вышел из покоев. Судьба смеялась ему в лицо. Он любил одну, но был женат на другой. Жизнь была несправедлива. Мать лгала много лет, скрывая правду от всех, а возлюбленная желала его смерти. Кто мог знать, что он влюбится в своего главного врага в этом чертовом мире и отдаст ей сердце? Только боги. Это была их игра и правила, которые никто не знал из пешек. Как бы он ни хотел стать королем в этой игре, Арт никогда не сможет добраться до богов. Высшие существа правили этим миром, играли людьми, разбивали судьбы. И его разбили тоже. Он был жертвой, платой богам за грехи матери. Теперь Марджери понимал это, ведь его матушка нарушила баланс сил в мире, убив невинных. Выйдя в королевский сад, он дошел до фонтана, в котором отражались звезды. Молодой монарх посмотрел на свое отражение. В кого он превратился из избалованного принца? Его кожа стала бледнее, черты лица острее, а взгляд пустым. Так выглядел потерянный человек. Ричард сжал кулаки, горько усмехнувшись, но неожиданно ему в голову пришла мысль. Рано утром Гай стоял в кабинете Ричарда, зевая. Король не спал всю ночь, об этом ему доложили люди Карнеров. Реванса разбудили по приказу Марджери, потому Гай не понимал, что такое произошло, чтобы друг так рано позвал его в свой кабинет. Король протянул своему советнику бумагу и улыбнулся, как сумасшедший. Гайнер медленно взял пергамент и глазами прошелся по тексту. С каждым прочитанным словом удивление Гая росло с бешеной скоростью. «Это шутка?» — не понял Реванс, смотря на усталого, но довольного друга. «Нет, мое завещание», — спокойно ответил Ричард, откидываясь в кресле. «Арт, это не смешно. Какое завещание? Какой из меня регент для наследника трона? Ты спятил?» «Нет, я все обдумал. Софелия беременна, если верить словам моей матери, хотя я теперь ей почти не доверяю, но подстраховаться надо. Поэтому если со мной что-то случится, ты станешь во главе Орфея. До совершеннолетия моего ребенка будешь править от его имени народом». «А если Софелия не беременна?» «Тогда твои дети сядут на трон после тебя». «Ричард, это неправильно. Я не могу». «Можешь. Я тебе доверяю. Больше, чем кому-либо». «Но почему ты решил написать это завещание сейчас?» «Ты прекрасно знаешь, что твоя сестра придет за мной. Нашей встречи не избежать. Ты ничего не изменишь, друг. И если все же я умру, то у королевства будет законный правитель. Кстати, все копии завещания я уже отдал на сохранение в совет. Я все равно не понимаю, как ты можешь об этом спокойно говорить? И почему именно меня хочешь видеть регентом ребенка? А как же твоя жена? Софелия не знает это королевство лучше тебя. Она не политик и никогда не играла в дворцовые интриги, а ты с самого детства жил со мной во дворце и учился этому. Мне кажется, ты еще что-то скрываешь от меня, друг. Ричард переменился в лице. Его улыбка сошла на нет. В глазах заиграл блеск горечи и сожаления. Гайнер напрягся. Я знаю, кто виновен в смерти твоих родителей и остальных Даркнесс из рода Каслрой.